Глава 3. Самодисциплина и ответственность. Человек, который желает достичь высочайших вершин в бизнесе, должен по достоинству оценить мощь и силу привычки. Он должен как можно быстрее избавиться от привычек, способных привести его к поражению, и поспешить с освоением практических навыков, которые станут его привычками и помогут достичь успеха. Жан-Пол Гетти. Ваша способность и готовность заставить себя признать персональную ответственность за свою жизнь абсолютно необходимы для счастья, здоровья, успеха, достижений и эффективного руководства. Развитие чувства ответственности потребует от вас колоссальной самодисциплины, но иначе вы ни в чем не сможете добиться успеха. Неспособность принимать на себя ответственность и стремление переложить ее на других людей, учреждения и обстоятельства негативно сказываются на ваших личностных качествах. Мое великое открытие. Когда мне исполнился 21 год, я жил в крошечной квартирке и работал разнорабочим на стройке. Мне приходилось вставать в 5 утра, чтобы на 3 автобусах добраться до работы к 8 часам. Домой я возвращался не раньше 7 вечера в состоянии полного изнеможения после того, как целый день перетаскивал стройматериалы. Зарплата едва позволяла сводить концы с концами, у меня не было ни радио, ни телевизора, ни машины. Я не мог сделать почти никаких сбережений, а из одежды покупал только самое необходимое. В ту необычайно суровую зиму морозы стояли под 40 градусов, поэтому по вечерам я редко выходил из дому. Вместо этого, если у меня оставались силы, я устраивался за маленьким столиком на кухне и читал. Однажды поздно вечером, когда я в одиночестве сидел за столом, мне вдруг подумалось, что это и называется прозябанием. И такое жалкое существование вовсе не было одним из этапов подготовки к выходу на большую сцену. Спектакль уже шел полным ходом, и я был его главным героем. Эта мысль, словно фотовспышка, высветила всю неприглядную картину моей жизни. Оглядев самого себя и убогую обстановку крохотной квартирки, я с горечью подумал, что не получил школьного аттестата, поэтому мог рассчитывать только на черновую работу. Заработка подсобного рабочего едва хватало на оплату основных потребностей, и в конце месяца у меня почти ничего не оставалось. Внезапно я осознал, что в моей жизни ничего не изменится до тех пор, пока не изменюсь я сам. И в этом мне никто не поможет. Никому не было до меня никакого дела, поэтому я решил, что отныне буду нести полную ответственность за свою жизнь и за все, что со мной произойдет. Я не стану больше винить сложившиеся ситуации, трудное детство или ошибки, допущенные мною в прошлом. Я хозяин своей судьбы, поэтому отвечать за нее должен сам. Это моя жизнь, и если я сам не сделаю что-нибудь, чтобы ее изменить, то она останется такой навсегда. Это откровение перевернуло всю мою жизнь, и больше я никогда не возвращался в прежнее состояние. Начиная с этого момента, я взял на себя ответственность за все, что происходило в моей жизни, и стал выполнять свои обязанности на работе лучше, чем раньше, не ограничиваясь минимумом, необходимым для того, чтобы не оказаться уволенным. Я взял на себя ответственность за свои финансы, за свое здоровье и особенно за свое будущее. На следующий день в обеденный перерыв я отправился в ближайший книжный магазин и с тех пор неуклонно следую правилу покупать книги, содержащие информацию, идеи и уроки, которые способны мне помочь. Я посвятил свою жизнь самосовершенствованию и непрерывному обучению, используя для этого все доступные способы. В течение всей своей дальнейшей карьеры, вплоть до настоящего времени, каждый раз, когда у меня возникало желание или необходимость научиться чему-то полезному, я возвращался к учебе, чтению, прослушиванию аудиопрограмм, посещению семинаров и курсов. Я обнаружил, что человек способен научиться всему, что ему необходимо для достижения поставленных целей. Со временем я узнал, что примерно 80% людей отказываются принимать на себя ответственность за свою жизнь. Они постоянно жалуются, критикуют, оправдываются и винят других во всем, что им не нравится в их жизни. Последствия такого мышления могут оказаться катастрофическими и перечеркнуть все надежды на успех и счастье в будущем. От детства к зрелости. Нас с детства приучают к тому, что ответственность за свою жизнь несем не мы. Это считается вполне нормальным и естественным. Заботиться о ребенке должны родители. Они принимают за него все решения. Мама и папа решают, что ему нужно питаться, какую одежду носить, с какими игрушками играть, в каком доме жить, в какой школе учиться и чем заниматься в свободное время. Поскольку ребенок еще слишком мал, невинен и несведущ, он делает все, что от него требуют. У него почти нет возможности что-то выбирать или контролировать. По мере того, как человек становится старше, он начинает принимать все больше и больше самостоятельных решений. Тем не менее, повинуясь программе, заложенной в подсознании еще в раннем детстве, он продолжает считать, что за его жизнь отвечает кто-то другой, что кто-то другой по-прежнему может и должен о нем заботиться. Вот почему взрослые люди продолжают верить, что за все негативные события в их жизни несут ответственность другие люди. Во всем виноват кто-то другой, а они всего лишь невинные жертвы. В результате такие люди все чаще и чаще прибегают к оправданиям, чтобы снять с себя ответственность за все, что делает их несчастными. Не повторяйте ошибки своих родителей. Когда родители ругали вас в детстве за какие-то оплошности, вы начинали подсознательно чувствовать, что действительно в чем-то виноваты. Если они наказывали вас, когда вы не делали того, что их радовало, вы чувствовали себя неполноценными и несостоятельными. Если родители скрывали свою любовь к вам и часто наказывали за нежелание делать то, что они требовали, в вашем сознании могло укорениться чувство вины, никчемности и бесполезности. Впоследствии все эти негативные чувства могли объединиться и заставить вас уже в зрелом возрасте считать себя беззащитной жертвой или беспомощным существом, неспособным отвечать за себя и свою жизнь. У взрослых людей, чье детство проходило в атмосфере критики и нелюбви, часто формируется негативное отношение к себе. Они привыкают считать себя недостаточно хорошими, поэтому все сравнения с другими людьми оказываются не в их пользу. Им кажется, что счастливые и уверенные в себе люди лучше их. У них развивается комплекс неполноценности, что может привести к эмоциональной катастрофе. Фатальное заблуждение. Если по какой-то причине мы думаем, что другие люди лучше нас, значит, подсознательно считаем себя хуже других. Если другие стоят выше, больше нас, значит, мы должны стоять ниже. Это ощущение несостоятельности и бесполезности лежит в основе большинства личных социально-политических проблем. Чтобы избавиться от чувств вины и никчемности, сформированных в детстве под влиянием деструктивной критики, мы на все лады ругаем окружающий мир, других людей и жизненные обстоятельства. Когда в какой-нибудь области нашей жизни возникают проблемы, мы первым делом оглядываемся вокруг и спрашиваем, кто виноват. В большинстве религий существует концепция греха, согласно которой во всех бедах человечества виноваты конкретные люди. Кто-то что-то сделал неправильно, кто-то виноват, кого-то следует наказать. Такое представление о вине и наказании ведет к культивированию злобы, возмущения, обиды и безответственности. Установка на безответственность. Сегодня наши суды завалены тысячами исков, в которых люди требуют возмещения ущерба, понесенного ими в самых разных жизненных ситуациях. Заручившись поддержкой ловких юристов, люди обращаются в суд за компенсацией, даже если они сами целиком и полностью виноваты в том, что случилось, особенно если они сами виноваты. Люди категорически не желают признавать себя ответственными за то, что с ними происходит. Кто-то проливает на себя горячий кофе и подает иск на закусочную самообслуживание, которая продала ему этот кофе. Кто-то садится пьяным за руль и вылетает в кювет, а потом подает иск на производителя 15-летней колымаги. Кто-то падает со стремянки, потому что предмет, до которого он пытался дотянуться, находился слишком далеко и добивается от производителя компенсации за полученную травму. В каждом из этих случаев люди пытаются избежать ответственности за ответственные поступки, обвиняют кого-то другого, отыскивают оправдание, а потом требуют компенсации. Избавляйтесь от негативных эмоций. Всех людей объединяет стремление быть счастливыми. Самая примитивная форма счастья – это отсутствие негативных эмоций. Там, где нет отрицательных эмоций, остаются лишь положительные. Следовательно, если вы действительно желаете быть счастливыми, вашей первоочередной задачей в жизни должно стать избавление от негативных эмоций. Существуют десятки негативных эмоций, однако самые распространенные из них – такие как чувство вины, обиды, зависти, ревности, страха и враждебности. В конечном счете, все они сводятся к чувству гнева, направленного либо внутрь, либо наружу. Гнев направляется внутрь, когда вы запираете его в себе, вместо того, чтобы найти конструктивный способ рассказать о нем тем, кто вас выслушает. Гнев направляется наружу, когда вы критикуете или ругаете других людей. психосоматические заболевания. Негативные эмоции становятся главной причиной психосоматических заболеваний. Это происходит, когда душа заставляет болеть тело. Негативные эмоции, особенно те, которые находят выражение в форме гнева, ослабляют иммунную систему и делают человека восприимчивым к простуде, гриппу и другим заболеваниям. Неконтролируемые приступы гнева могут привести к сердечному приступу, инсульту и нервному срыву. Поделюсь с вами величайшим открытием. Само существование всех негативных эмоций, особенно гнева, зависит от наличия у вас возможности обвинить кого-то или что-то во всем, что не устраивает вас в своей собственной жизни. Для того, чтобы воздерживаться от соблазна обвинять других в собственных проблемах, требуется железная самодисциплина. Чтобы отказываться от оправданий, нужен жесткий самоконтроль. Для того, чтобы признавать себя ответственным за все свои поступки в настоящем и будущем, за все, что с вами происходит и будет происходить, необходима исключительная самодисциплина. Даже если какие-то события, например, стихийные бедствия, не будут зависеть от вас напрямую, вам придется отвечать за свою реакцию на них. Вам потребуется громадное самообладание, чтобы полностью контролировать свое сознание и заставлять себя использовать позитивное и конструктивное мышление, которое улучшит вашу жизнь, повысит качество ваших взаимоотношений с людьми и результативность ваших действий. Награда за все эти усилия будет колоссальной. Обвинять легко. Самое легкое и самое глупое, что может сделать человек, который следует по пути наименьшего сопротивления, это накидываться с обвинениями на других всякий раз, когда что-то идет не так, и ему хочется сделать по-своему. Люди, у которых формируется привычка автоматически искать виноватых, часто направляют свой гнев на вещи. Однако винить неодушевленные предметы в том, что они не работают должным образом, настолько глупо, что подобное поведение можно сравнить с легкой формой сумасшествия. Люди злятся на двери, которые плохо открываются. Они проклинают инструменты, когда сами делают что-то неправильно. Они впадают в ярость, когда не заводится машина. Люди почему-то считают, что если неодушевленный механизм не работает так, как ему положено, значит винить в этом нужно его. Они, как правило, пинают машину, которая довела их до бешенства, или ящик, о который сами споткнулись. Противоядие от негативных эмоций. Самым быстрым и надежным средством избавления от негативных эмоций являются позитивные мысли. Поэтому каждый раз, когда какое-то событие вызывает у вас гнев или другие негативные чувства, постарайтесь как можно быстрее нейтрализовать эти эмоциональные реакции с помощью позитивного утверждения «Я принимаю ответственность на себя». Согласно закону замещения, любую негативную мысль можно заменить позитивной. Дело в том, что наш разум не способен сосредотачиваться более чем на одной мысли сразу. Поэтому, когда вы намеренно выбираете позитивную мысль, «я принимаю ответственность на себя», она мгновенно вытесняет из вашего сознания любую другую мысль или эмоцию, которая там находилась. Если вы будете испытывать негативные эмоции, то не сможете взять на себя ответственность. Вы не сможете отвечать за то, что происходит до тех пор, пока не вернетесь в спокойное, позитивное и сосредоточенное состояние. Обвиняя других в том, что не устраивает вас в вашей собственной жизни, вы остаетесь в ментальном возрасте ребенка. Вы кажетесь себе маленьким и беспомощным, чем-то вроде беззащитной жертвы. Вы обижаетесь и злитесь на весь окружающий мир. Но когда вы начнете признавать себя ответственным за все, что с вами происходит, то быстро достигнете ментальной зрелости. Вы почувствуете себя хозяином своей судьбы и перестанете видеть в себе жертву. Общество анонимных алкоголиков регулярно проводит собрания людей, у которых есть серьезные проблемы со спиртным. Опыт работы общества показывает, что до тех пор, пока человек не признает себя ответственным за свои проблемы не только с алкоголем, но и во всех других областях жизни, он ничего не добьется. Но после того, как он решается признать и принять эту ответственность, для него становится возможным все. То же самое происходит почти во всех трудных жизненных ситуациях, когда вы возлагаете вину на свои несчастья, на других людей или на внешние факторы. Деньги и эмоции. Многие из самых больших проблем в нашей жизни связаны с деньгами, с их получением и тратой, с инвестированием и особенно с потерей. В результате большинство негативных эмоций прямо или косвенно ассоциируются с финансами. Однако ответственность за ваше материальное положение целиком и полностью лежит на вас самих. Вы принимаете решение, поэтому у вас нет права перекладывать вину за возникшие проблемы на других людей. только после того, как вы признаете за собой полную ответственность за состояние своих доходов, кто выбрал компанию, в которой вы сейчас работаете, счетов, кто накупил столько вещей, что оказался по уши в долгах, и инвестиций, кто принимал решения, у вас появится возможность превратиться из экономического ребенка в экономического взрослого. Ответственность и контроль. Между признанием ответственности и уверенностью в том, что ваша жизнь находится под вашим личным контролем, существует самая непосредственная зависимость. Это означает, что чем больше ответственности вы на себя берете, тем сильнее чувство контроля над ситуацией, которую вы испытываете. Кроме того, между чувством контроля и психологическим состоянием также существует прямая зависимость. Чем выше чувство контроля, тем больше позитивных эмоций вызывает у вас все, что вы делаете. Признавая свою ответственность за происходящее, вы чувствуете себя сильными, могущественными и целеустремленными. Принятие ответственности устраняет негативные эмоции, которые мешают вам быть счастливыми. В каждой ситуации лучшим противоядием от негативных эмоций служит утверждение «я принимаю ответственность на себя». Скажите это вслух или мысленно, а потом тщательно рассмотрите ситуацию, чтобы понять, почему именно вы должны держать ответ за происходящее. Ваш разум подобен обоюдоострому мечу, он может рубить в обоих направлениях. Вы можете использовать его, чтобы искать рациональные объяснения, оправдываться и винить других во всем, что вам не нравится, или с его помощью найти причины, по которым отвечать за случившееся должны вы сами, а затем сделать все необходимое для решения проблемы или урегулирования ситуации. Вы можете начать оправдываться или продолжить движение вперед. Выбор за вами. В жизни возможны происшествия, в которых вы с точки зрения закона не виноваты. Например, вашу машину могут помять на стоянке в то время, когда вы будете на работе. Но вы все равно несете ответственность за свою реакцию, за то, как будете себя вести после случившегося. Не жалуйтесь, а действуйте. Характерной чертой, выделяющей лидера из серой массы, является готовность взять на себя полную ответственность за ситуацию. Невозможно представить подлинного лидера, который при каждом столкновении с проблемами и трудностями принимается ныть и жаловаться вместо того, чтобы действовать. Способность чувствовать себя в ответе за все является признаком высокоразвитой личности. Однако прежде чем взять на себя ответственность за свою жизнь, вы должны заранее решить, что не станете расстраиваться или злиться по поводу вещей, которые не можете изменить или предотвратить. Обстоятельства и ситуации, которые вы не в состоянии контролировать, не должны вызывать у вас гнев. Кроме того, вы ни в коем случае не должны позволять себе расстраиваться или злиться по поводу неприятных событий или ситуаций, которые остались в прошлом. Следуйте пословице «с тем, чего нельзя исправить, нужно смириться». Можно лишь удивляться тому, как много людей чувствуют себя несчастными в настоящем из-за событий, происшедших много лет назад. Каждый раз, вспоминая о негативном опыте, они испытывают гнев или подавленность. Хорошая новость состоит в том, что вы в любой момент можете перестать обдумывать и ворошить прошлое. Вы можете перестать цепляться за него и начать думать о своих целях и своем безграничном будущем. Как сказала Хелен Келлер, обрати лицо к солнечному свету, и ты не увидишь тени. Самообладание и самоконтроль. Самодисциплина, самообладание и самоконтроль начинаются с принятия на себя ответственности за собственные эмоции. Когда вы полностью отвечаете за все, что с вами происходит, у вас появляется возможность взять свои эмоции под контроль. Вы можете запретить себе оправдываться, жаловаться, критиковать и обвинять других людей, вместо этого сказав себе «я принимаю ответственность на себя» и предприняв необходимые действия. Единственное противоядие – это действие. Единственным эффективным противоядием от гнева и беспокойства является осознанное действие, направленное на достижение ваших целей, о которых мы подробно поговорим в следующей главе. Однако прежде чем к ней перейти, вы должны уже сегодня принять решение взять под полный контроль свои мысли, чувства и действия. После этого вам следует так сильно загрузить себя работой над самыми важными для вас вещами, чтобы было некогда поддаваться негативным эмоциям или выплескивать их на окружающих. С помощью самодисциплины и силы воли, заставив себя признать персональную ответственность за свою жизнь, вы возьмете под полный контроль свои мысли и чувства. В результате вы обретете эффективность, счастье и позитивность. Практические упражнения. Сегодня же дайте себе слово полностью признать свою ответственность за все, что происходит в вашей жизни сейчас и будет происходить в будущем. Не жалуйтесь, а действуйте. Покопайтесь в своем прошлом и выберите человека или происшествие, из-за которых вы до сих пор чувствуете себя несчастными. Вместо того, чтобы оправдывать свои негативные чувства, постарайтесь понять, почему отчасти вы сами были виноваты в том, что случилось. Выберите какую-нибудь историю своих близких взаимоотношений, которая закончилась для вас плачевно, а потом найдите три причины, по которым сами были виноваты в том, что произошло. Выберите одного человека из своего прошлого, на которого вы до сих пор злитесь, и примите решение полностью простить его за то, что он сделал. Этот поступок принесет вам эмоциональное освобождение. Полностью признайте свою ответственность за свое финансовое положение и запретите себе винить в способах финансовых проблемах других людей. А теперь решите, какие шаги вы предпримете для урегулирования этой ситуации. Полностью признайте свою ответственность за ситуацию в своей семье, за отношения с каждым из ее членов, а затем без промедления приступайте к действиям, направленным на улучшение отношений во всех проблемных аспектах. Полностью признайте свою ответственность за собственное здоровье. Сегодня же дайте себе твердое слово сделать все необходимое для достижения идеального состояния.